и закончит ли когда-нибудь самодельный шкаф для книг, который мастерил в подвале. Теперь она должна думать только в прошедшем времени, помнить прошлое, в котором было и хорошее, и плохое, веселое мальчишеское лицо Лэри, когда они впервые встретились на танцах 14 лет назад. Стремительное, сумасшедшее ухаживание, женитьбу, несмотря на протест ее матери, которая считала, что истинные южанки не выходят замуж за мужчин с севера штата Вашингтон. Год без Лэри, чтобы отвлечься от грустных мыслей, она занималась садоводством, участвовала в работе Красного Креста и часто посещала пресвитерианскую церковь. Однажды, холодным февральским днем, когда даже в Джорджии шел снег и канавы были полны слякоти, он вернулся и опять овладел ею, как безумный. И это было почти неприлично, поскольку случилось в очень непристойном месте — гостиной добропорядочного дома ее матери. С тех пор прошло уже 12 лет, а 10 лет назад внезапно пришла болезнь, и смех уступил место боли, которая искривила страданием его губы, страсть, бессилию. Ненасытный, еще молодой, еще ясноглазый мужчина постепенно превращался в призрак, и удивительное чувство между ними тоже угасало. Нет, любовь не ушла, наоборот, она любила его сильнее, чем когда бы то ни было. Но страдания все больше разъедали его душу и тело, и уже исчезло то единство, когда стоило ей протянуть руку, и она могла дотронуться до самой его сути. Если бы он был здоров, а она больна, возможно, они вновь были бы близки, как прежде, или как-нибудь по-другому. Душа ее плакала. Она слепо тянулась к нему, а он все ближе подходил к тому месту, куда она не могла за ним следовать. Она села, потом быстро встала с постели и выглянула в темное окно, за которым на кирпичную террасу тихо лил дождь. Машина мистера Макфея стояла на дорожке. Надо вставать. Среди одежды, аккуратно развешанном в шкафу, миссис О'Хара, она выбрала строгое темное платье, быстро надела его через голову, потом села перед зеркалом и провела помадой по верхней губе. Туалетный столик явно не вязался с безликой обстановкой комнаты. С фотографией в золотой рамке ей улыбалась молодая девушка с коротко подстриженными волосами в платье моды 20-х годов. Это, конечно, мать Лэри, умершая в родах. Красивая и очень похожа на Лэри, каким он был до болезни. В дверь постучали, и голос миссис О'Хара позвал. «Миссис Макфай». «Да, я не сплю. Обед будет через несколько минут». «Спасибо, сейчас приду». Она несколько раз сжала губы, чтобы помада легла ровно, потом пристально посмотрела на себя в зеркало. Лэри утверждал, что у нее красивое лицо. Лицо Лэри тоже когда-то было красивым. «Прекрати сейчас же». Она рывком встала, расчесала волосы, натянула чулки, надела туфли. Еще раз посмотрела в окно на дождь, потом открыла дверь и вышла в коридор. Снизу доносилось тяжелое, неровное хлопанье ночных туфель Сэма Макфая по плетеным коврикам, лежащим на сосновом полу гостиной. «Если он не перестанет ходить, — подумала Маргарет, — то она закричит. А если она закричит, у него, возможно, начнется истерика». Лэри предупреждал ее, что у отца была глубокая депрессия и что у него может резко меняться настроение. Однажды, много лет назад, он провел несколько месяцев в лечебнице. Но теперь он совершенно здоров. Пока не пьет, пока держит себя в руках, он здоров. «Не беспокойтесь, мистер Макфай», — произнесла она вслух. Распрямила плечи и стала решительно спускаться вниз. Гостиная была большая, с белой панельной обшивкой под окнами и вокруг камина.